Пираты имели удобный случай исполнить столь разумную просьбу. Ранее они узнали, что с подветренной стороны от острова находится Остендер, ранее бывший галерой «Грейхаунд» из Лондона. Однако же тот Остендер они послали с частью своих людей на Мадагаскар, чтобы те разнесли весть об их успехе и заготовили мачты для приза. Немного спустя оставшиеся пираты последовали за ними, немало не заботясь о страдальцах, оставленных на острове, у которых было с собою 200 мозамбикских негров. Когда Тейлор пришел на Мадагаскар с португальским призом, то обнаружил, что посланный вперед Остендер сыграл с его людьми злую шутку. Команда его воспользовалась пьянством пиратов, чтобы восстать против них, и, как они потом слышали, повела корабль в Мозамбик, откуда губернатор направил его в Гоа. Пираты почистили Кассандру и разделили награбленное, получив по 42 мелких бриллианта на человека, либо покрупнее, но меньше, соответственно, их величине. Один невежда или же весельчак, который получил лишь один бриллиант при том дележе, ибо по ценности он был приравнен к 42 маленьким, очень роптал на судьбу. А после он пошел и разбил его в ступке, и божился потом, что его доля лучше, чем у любого другого, поскольку он разбил его на 43 осколка. Те, кто не склонен был подвергать риску своей шее, имея в карманах 42 бриллианта, помимо прочих сокровищ, покончили с разбоем и остались у своих старых знакомых на Мадагаскаре, согласно всеобщему соглашению, что старожилы принимают всех. Поскольку у остальных пиратов теперь не было резона иметь два корабля, а Виктория протекала, ее сожгли. Люди с нее перешли на Кассандру под командование Тейлора. Его мы должны оставить на время строящим планы, идти либо в Кочин, чтобы отделаться от бриллиантов с помощью своих старых друзей-голландцев, либо в Красное или даже Китайское море, чтобы избежать военных кораблей. Их присутствие где-то поблизости словно отдавалось у пиратов в ушах неотступным сигналом тревоги. Будучи в июне 1721 года на мысе Доброй Надежды, командор английской эскадры Мэтьюс, безуспешно охотившийся за Англией, получил письмо, оставленное ему губернатором Мадраса с важным сообщением, что пираты, во время написания оного письма, были весьма сильны в Индийских морях. Они насчитывали 11 парусов и 1500 человек, но многие из них ушли к тому времени к берегам Бразилии или Гвинеи, другие осели и укрепились на Мадагаскаре, на островах Маврикии, Иоганни и Мохиле, и что другие пираты на корабле под названием «Дракон» захватили под Канденом большой мавританский корабль, шедший из Индии в Мокку, имея на борту 1 300 000 рупий. Эти пираты, поделив награбленное, сожгли свой корабль и приз и спокойно осели среди своих друзей на Мадагаскаре. Отчет содержал и некоторые другие сведения, которые мы уже изложили прежде. Командор, получив это известие и будучи преисполнен рвения к службе, поспешил к тем островам, обещавшим наибольшую надежду на успех. На острове Святой Марии можно было бы завлечь Ингланда, обещая тому покровительство, если бы он сообщил то, что знал о Кассандре и остальных пиратах, и помог вести к ним судно. Но Ингланд был осторожен и полагал, что это означало бы сдаться на милость победителя, и после того военные корабли рассеялись по разным плаваниям и походам, что, как полагали, скорее прочего принесет успех, однако тщетно. Тогда эскадра пошла к Бомбею, где обменялась с фортом приветственным салютом и вернулась домой. Пираты, я имею в виду тех, что на Кассандре, капитаном которых был теперь Тейлор, оснастили португальский военный корабль и решились еще на один поход в Индию, невзирая на богатство, которое уже накопили. Но, готовясь к отплытию, они услышали о 4 военных кораблях, которые идут за ними в те моря, а потому изменили свои намерения и поплыли к африканскому материку. Там пираты стали в маленькой бухте под названием Делагоа, недалеко от реки Святого Духа, на Монопотамском берегу, под 26 градусом южной широты. Они считали, что место это безопасно, учитывая, что эскадра никоим образом не могла получить о них сведений, ведь там нет сообщения по суше и не ведется никакой торговли по морю с мысом, где, как полагали пираты, должны были находиться военные корабли. Под мысом здесь имеется в виду мыс Доброй Надежды с крупным портом Капштадт, ныне Кейптаун. В 18 веке здесь находилась голландская капская колония, позднее захваченная англичанами. Удобное местоположение на торговом пути вокруг Африки быстро сделало Капштад одним из главных торговых портов континента и центральной базой голландской Ост-Индской компании. Последняя была основана в 1602 году и просуществовала до 1798 года. Боролась с англичанами за монополию на мореплавание, строительство факторий и торговлю в пределах Индийского и Тихого океанов. Пираты пришли туда в вечеру и были застигнуты врасплох несколькими выстрелами с берега, ибо не знали ни о каких укреплениях, либо европейских поселениях в этой части света. Итак, ночью они бросили якорь в отдалении от берега, а наутро, заметив маленький форт с шестью пушками, устроили набег на него и разгромили. Этот форт построен был и заселен голландскую Ост-Индскую компанией за несколько месяцев до того. Для какой цели, я не знаю. Оставлено в том месте было 150 человек. Это число затем сократилось до трети из-за болезней и несчастных случаев, и ни разу за все то время они не получали никакого подкрепления или потребных вещей. Так что 16 из тех, что остались, по их нижайшей просьбе, были приняты на борт к пиратам, и все остальные получили бы такое же одолжение, сказали пираты, будь они кто-нибудь другой, а не голландцы. Я упоминаю это как пример неблагодарности со стороны пиратов, которые столь многим обязаны были соотечественникам тех несчастных за поддержку. Здесь пираты оставались около 4 месяцев, занимаясь крингованием обоих кораблей и исполняя свой отвлекающий маневр в целях безопасности, пока не истребили всю провизию. Затем они вышли в море, оставив после себя немалое количество муслина, ситца и тому подобного добра полуголодным голландцам, что позволило тем совершить выгодную сделку со следующими пришельцами, которым они обменяли его на провизию по цене 3 фартинга за английский ярд. Пираты покинули Делагоа в самом конце декабря 1722 года. Не придя к соглашению, куда и как направиться, они решили разделиться, так что те, кто ратовал за предложение такого образа жизни, взошли на борт португальского приза и взяли курс на Мадагаскар к своим друзьям, с которыми, как я слышал, они теперь и поселились. Остальные взяли Кассандру и отплыли в Вест-Индию. Военному кораблю «Русалка» случилось тогда быть в конвое неподалеку от материка, лигах в 30 от тех пиратов, и он мог бы пойти и напасть на них. Но на совещании с хозяевами, чью безопасность он должен был блюсти прежде всего, было решено, что охрана каравана сослужит лучшую службу, нежели уничтожение пиратов, и командор с неохотою вынужден был от того воздержаться. Но он послал на Ямайку шлюп с донесением, но тот опоздал всего на день или два, ибо как раз перед его приходом пираты сдались со всеми своими богатствами губернатору Порто-Белло. Порто-Белло или Пуэрто-Бельо — испанский серебряный порт в центре Панамского перешейка на южном берегу Карибского моря. Основан в 1595 году как пункт сосредоточения сокровищ из Центральной Америки, прежде всего серебра, и отправки их в Европу галеонами испанского казначейского флота. Неоднократно захватывался пиратами. В 1596 году Фрэнсисом Дрейком, в 1668 году Генри Морганом и другими. А в 1739 году и английским флотом под командованием коммодора Эдварда Вернона. В Порто-Белло пираты осели, чтобы тратить плоды своего бесчестного промысла, разделив между собою награбленное и украденное у людей разных наций без малейшего угрызения совести или раскаяния, убаюкивая свою совесть тою отговоркою, что другие люди делали бы то же самое, имея не такую возможность. Могу сказать лишь, что если бы они знали, что в то же время творили в Англии начальники управления южных морей и начальники тех начальников, они, конечно, использовали бы и это пятно для своего оправдания. Но какие бы разбойничьи деяния они ни совершали, они могут быть совершенно уверены, что они не самые большие подлецы, какие живут на свете. Трудное дело совершить подсчет злодейств, совершенных этой командою за 5 лет. Их гораздо больше, чем награбленное ими, ибо они часто топили или жгли захваченные суда, если то отвечало их настроению или обстоятельствам, иногда чтобы не допустить передачу сведений, иногда потому что на кораблях не оставалось достаточно людей, чтобы управлять ими, а в иных случаях из буйства или потому, что они были недовольны поведением шкипера. По любой из этих причин достаточно было молвить слово, и корабли вместе с грузом шли на дно моря. Со времен своей сдачи испанцам, как мне сообщали, часть их покинула те места и рассеялась кто куда. Говорят еще, что капитан Тейлор приобрел испанский офицерский патент и командовал военным кораблем, который недавно напал на английские тендеры с сандаловым деревом в Гондурасском заливе.